Это займет час или два вашего времени, а за это я заплачу вам 25 тысяч долларов. Он ехидно улыбнулся. Разумеется, без налога. Трейси едва сдерживала свой гнев. «Меня это не интересует. Выпустите меня отсюда, пожалуйста». «Конечно, если вы настаиваете». Он поднялся и проводил ее к двери. «Вы должны понять, мисс Уитни, что если бы существовала хоть малейшая опасность разоблачения, я бы не стал впутываться в это дело. Я должен блюсти свою репутацию». «Я обещаю, что никому ничего не расскажу», — сказала холодно Трейси. Он усмехнулся. «А тут не о чем рассказывать. Не так ли? Я имею в виду, что... Кто поверит вам? Я Конрад Морган». У выхода из магазина Морган добавил: «Дайте мне знать, если передумаете. Звоните мне после 6 вечера. Я буду ждать». «Нет!» — резко ответила Трейси и вышла в сгущающиеся сумерки. Даже добравшись до своего номера, она все еще не могла унять дрожь. Трейси послала портье за кофе и сэндвичем. Ей никого не хотелось видеть. После встречи с Конрадом Морганом она чувствовала себя измазанной грязью. Он спутал ее со своими ушлыми, замешанными в различных преступлениях подельницами. Она не из них. Она, Трейси Уитни, специалист по компьютерному программированию, порядочная, соблюдающая законы гражданка, которую никто не берет на работу. Трейси всю ночь не могла сомкнуть глаз, думая о своем будущем. У нее не было работы и осталось очень мало денег. Она приняла два решения: утром перебраться в более дешевое место и найти работу, безразлично какую. Дешевым местом оказалась мрачная однокомнатная квартира на 4-м этаже близ лифта на Lower East Side. В своей комнате с фанерными стенами Трейси слышала брань соседей на иностранных языках. Окна и двери маленьких магазинчиков, выстроившихся вдоль улицы, были глухо зарешочены, и Трейси поняла, почему. Квартал заселяли пьяницы, проститутки и торговцы наркотиками. По дороге в магазин к Трейси приставали 3 раза, 2 раза мужчины и 1 раз женщина. «Я выдержу это. Я буду здесь недолго», — успокаивала себя Трейси. Она пошла на биржу труда, расположенную недалеко от ее квартиры. Биржей руководила тучная, выглядящая весьма почтенно, миссис Марфи. Она записала данные Трейси и вопрошающе посмотрела на нее. «Я не знаю, что вам нужно от меня. Наберется 10 компаний, которые оторвут вас с руками и ногами». Трейси глубоко вздохнула. «У меня одно затруднение», — сказала она. Миссис Марфи сидела и внимательно слушала. А когда Трейси закончила, миссис Марфи решительно заявила: «Ну что ж, забудьте о работе с компьютером». «Но вы сказали, компании напуганы компьютерным хулиганством. Они не наймут человека с судимостью. Но мне нужна работа, я...» «Есть другие виды работ. Что вы думаете о работе продавщицы?» Трейси вспомнила свой печальный опыт в универмаге. Она не хотела бы пройти через это снова. «А еще что-нибудь есть?» Женщина колебалась. Видимо, Трейси Уитни не подходила к такой неквалифицированной работе, которую имела в виду миссис Марфи. «Послушайте», — сказала она, — «я знаю, что это не соответствует вашему уровню, но есть свободное место официантки в дыре Джексона. Это кафе-гамбургер на Upper East Side». «Официантки?» «Да, если вы согласитесь. Я не возьму с вас никаких комиссионных. Случилось так, что я только что узнала об этом». Трейси сидела, взвешивая все «за» и «против». В университете ей приходилось накрывать на столы. Тогда это было развлечением, сейчас стоял вопрос жизни и смерти. «Я попробую», — сказала она. Беру Джексона переполняли шумные, нетерпеливые посетители и изнуренные, раздражительные повара. Пища, тем не менее, оказалась хорошей, а цены вполне приемлемыми. Официантки работали в бешеном ритме, без перерыва. И к концу первого дня Трейси валила с ног от усталости, но зато она зарабатывает деньги. В полдень, на следующий день, когда Трейси обслуживала стол, за которым сидели торговцы, один из мужчин залез ей под юбку, а Трейси вылила на его голову острый томатный соус. Пришлось вернуться к миссис Марфи и подробно рассказать о том, что произошло. «А у меня для вас хорошие новости», — сказала миссис Марфи. «В Веллингтон Армс требуется помощник администратора. Я собираюсь послать вас туда». Веллингтон Армс — небольшой элегантный отель на Парк-авеню, в котором обслуживали богатую и знатную публику. С Трейси побеседовал администратор и принял ее. Работа оказалась нетрудной. Штат прислуги состоял из приятных людей. Спустя неделю Трейси вызвали в кабинет администратора. Помощник управляющего тоже находился там. «Вы проверяли сегодня номер 827?» — спросил Трейси администратор. Номер занимала Дженнифер Марлоу, актриса из Голливуда. В обязанности Трейси входило тщательно осматривать каждый номер и следить, чтобы горничные выполняли свою работу как следует. «Да, а что?» «В какое время?» «В 2 часа. Что-нибудь случилось?» Помощник управляющего выпалил. «В 3 часа мисс Марлоу вернулась и обнаружила, что дорогое кольцо с бриллиантом исчезло». Трейси почувствовала, как напряглось ее тело. «Вы заходили в спальню, Трейси?» «Да, я осматривала каждую комнату». «Когда вы были в спальне, вы не заметили где-нибудь лежащие драгоценности?» «Нет». «А почему вы спрашиваете?» «Мисс Марлоу утверждает, что ее кольцо лежало на туалетном столике, когда она уходила из номера». «Мне об этом ничего не известно». «Больше ни у кого нет доступа в эту комнату. Горничные работают у нас много лет». «Я не брала его». Помощник управляющего вздохнул. «Нам придется вызвать полицию, чтобы прояснить это дело». «Может, это сделал кто-нибудь еще?» — закричала Трейси. «Или мисс Марлоу переложила его в другое место». «С вашей судимостью», — вымолвил управляющий. «Вот оно и вырвалось, с вашей судимостью. Я попрошу вас подождать в кабинете, пока не придет полиция». Трейси почувствовала, как лицо ее вспыхнуло. «Да, сэр». Ее проводил в кабинет один из охранников, и ей почудилось, что ее снова привели в тюрьму. На ней был ярлык, или своим поведением заставить забыть прошлую вину, с горечью подумала Трейси. Через 30 минут помощник управляющего вошел в кабинет, улыбаясь. «Ну вот», — выпалил он, — «мисс Марлоу нашла свое кольцо. Все-таки она переложила его. Произошло маленькое недоразумение». «Прекрасно», — сказала Трейси. Выйдя из кабинета, она направилась в ювелирный магазин Конрада Моргана. «Это до смешного просто», — объяснил Конрад Морган. «Одна из моих клиенток, Лоис Беллами, уехала в Европу. Ее дом расположен на морском утесе в Лонг-Айленде. В выходные вся прислуга отдыхает, поэтому там никого нет. Личный патруль делает проверку каждые 4 часа. Вы можете войти и выйти из дома, за несколько минут. Они сидели в кабинете Конрада Моргана. Я знаю систему сигнализации и шифр сейфа. Все, что вам придется сделать, это войти, взять драгоценности и выйти. Вы принесете драгоценности мне, я выну камни из оправы, распилю большие и снова продам их. Если это так просто, почему вы не сделаете это сами? Прямо спросила Трейси. Он заморгал голубыми глазами. «Потому что я собираюсь уехать из города по делам. Я всегда уезжаю из города по делам, когда происходят маленькие инциденты». «Я понимаю. Если у вас есть сомнения насчет того, что ограбление может нанести ущерб миссис Беллами, то выбросьте это из головы. В действительности она ужасная женщина, у которой столько домов по белому свету, напичканных дорогими вещами. Кроме того, она дважды страховала все ювелирные изделия. Естественно, все оценивал я». Трейси сидела и смотрела на Конрада Моргана. «Должно быть, я сошла с ума. Сижу здесь, с этим человеком, и преспокойно обсуждаю кражу драгоценностей». «Я не хочу вернуться в тюрьму, мистер Морган. Об этом не беспокойтесь. Никто из моих людей не попадался до тех пор, пока они работали у меня. Но что вы скажете?» Затея казалась безумной. «Вы сказали 25 тысяч долларов? Наличные при передаче». «Целое состояние, которого могло бы хватить Трейси на то время, пока она не решила, что ей делать в будущем». Она подумала о мрачной маленькой комнатушке, в которой жила, вспомнила вопящих подростков, заоравшую покупательницу. «Я не хочу, чтобы меня обслуживала убийца, помощника управляющего, сказавшего, нам придется вызвать полицию, чтобы прояснить это дело». Но Трейси все еще не могла согласиться. «Я бы посоветовал сделать это в субботу, в эту субботу, вечером», — сказал Конрад Морган. «Слуги уходят по субботам в полдень. Я достану водительские права и кредитную карточку для вас на чужое имя. Вы возьмете машину на прокат здесь, на Манхэттене, и поедете в Лонг-Айленд. К 11 часам вы доберетесь туда, заберете драгоценности, вернетесь в Нью-Йорк и сдадите машину. Надеюсь, вы можете водить?» «Да». «Отлично. Поезд отправляется в Сент-Луис в 7:45 утра. Я закажу купе. Я встречу вас на станции в Сент-Луисе. Вы передадите мне драгоценности, а я отдам вам 25 тысяч». Настал момент отказаться, встать и уйти. «Уйти? Но куда?» «Мне нужен светлый парик», — медленно произнесла Трейси. Трейси ушла, Конрад Морган остался в своем кабинете, думая о ней. «Красивая женщина, даже слишком красивая. Ему стало стыдно. Наверное, следовало предупредить ее, что он не совсем знаком со специальной системой сигнализации в доме миссис Беллами». Конрад Морган заплатил $1000 вперед. Трейси приобрела два парика, один светлый, другой черный, заплетенный в тончайшие косички. У уличного торговца на Лекстингтон-авеню она купила темно-синий брючный костюм, черный комбинезон и саквояж. Пока все шло гладко. Как Морган и обещал, Трейси получила конверт с водительским удостоверением на имя Элен Бранч, схему сигнализации в доме Беллами, секретный шифр к сейфу в спальне и билет до Сент-Луиса в дальнем купе. Трейси собрала свои пожитки и вышла из дому. «Я никогда не буду жить в таком месте, как это», — пообещала она себе. Взяв на прокат машину, отправилась в Лонг-Айленд. То, что она делала, было похоже на сон, и она испугалась. А что, если ее поймают? Стоит ли так рисковать?